Начнем, пожалуй, с того текста. Вернее, мы пойдем с вами по порядку. Священная история. Начнем с входа Господня в Иерусалим. Об этом, об событии входа Господня в Иерусалим говорят три текста в древних писаниях, священных. Но первым мы, пожалуй, начнем. Это Захария, 13 глава. Простите, не 13, 9 глава. 13 будет чуть позже, скажем. 9 глава Захарии. 13 будет чуть позже. С 9 по 12 стих. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествует тщерь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю и воздам тебе вдвойне?» 9 глава, с 9 по 12 стих. Да. Итак, этот стих, вот эти слова прямо были отнесены апостолами к входу Господня в Иерусалим, но они, собственно говоря, к этому и относятся напрямую совершенно. Здесь идет речь об последнем великом избавлении, которое совершит царь, возвращающийся в Иерусалим. Здесь уже невозможно эти слова отнести никому, кроме Иисуса, потому что Захарий – это послепленный царь. И в это время никаких царей иудейских, законных царей после этого не было. Были цари-священники из потомков Левия, но они были незаконными царями. Да? Были цари вообще не происходящие от Иакова. Это Ирод и вся эта Идумейская династия. А это были потомки Исава, а не Иакова. Поэтому, когда идет речь об царе, это, конечно, идет речь об Мессии. Собственно, именно так понимали эти стих все толкователи евреи. И вот царь идет к себе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной. Что значит сыне подъеремной? Ну, по ослице, а сыне той, которая находится под ермом. Симон. Нет, ермо это на ослах боронили землю. Вот бедные люди боронили землю на ослах, то есть, собственно, в качестве там и пахали, рыхли землю. Вот, и опять-таки известно, что почему мирный царь мира, потому что Христос, он царь, который не желает вести войн с людьми, и поэтому и царь въезжает как царь мира, потому что на осле никто никогда не воевал. Неудобно воевать, понимаете, на осле. На лошади легко воевать, на осле попробуй там повоюй. Ну, прется какая там, орать начнет нехорошим голосом, и все. Вот тебе сразу же. Вот. Кстати, общее толкование есть, что вот этот осленок и ослица, которые были с ним, да, вот эти два животных, это символ израильского народа. Это ослица, подъеремная, ермо закона на ней, так? И молодой осленок, это языческие народы, на которых выседает Господь наш, да? Опять-таки, почему именно с этими животными сравниваются здесь эти народы, ну, по причине свойств этим обоим животным упрямства. Как физически наезжал именно на осле и ослицу? Легко. Ну, осленок-то едет, а осле, а мать ее за ним, это все. Тогда, и поэтому сказано дальше, поэтому истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам. То есть царь, который въедет, он прекратит сражение Израиля, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. То есть владычество царя охватит всю землю, этого великого царя. И вход его связан с великой победой, великим царством. Сказано, что «Что для тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». Идет речь, конечно же, о освобождении людей из ада. Потому что ров, в котором нет воды, это старое общевосточное, скажем так, описание ада. Да, страна, в которой нет возврата, а огромный ров безводный, в котором максимум, что есть, грязь, где люди, если хотят напиться, пьют пыль, хотя по их, и когда они хотят есть, они едят глину. Да, вот это общевосточное описание ада. И поэтому здесь описывается именно в этих же словах. И все произойдет ради крови завета. То есть он вступает для того, чтобы заключить завет и таким образом освободить пленников, да, которые в аду находятся. И поэтому говорит, возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. На твердыню, значит, крепость, да? Возвращайтесь в крепость. Крепость Нового Иерусалима, Царство Божие. Вы, знаете, пленники надеющиеся. Вы часто спрашивают, кого Господь вывел из ада? Видите, Захария говорит, кто возвращается. Те, кто надеялся, да? Не всех подряд он вывел из ада, так? А именно надеющихся пленников он вывел из ада. Это прямое опровержение теории тех, что Господь всех подряд вывел из ада. Но это было бы несправедливо по отношению к нам, да, получается, что у нас ситуация хуже, да, была бы, чем у древних. Mm-hmm. Да и несправедливо просто потому, что как это, значит, древние люди, получается, по факту древности, да, им не нужно было, да, жить благочестиво, так? Это, конечно, несправедливо. И именно поэтому Господь, Он возвращает пленников надеющихся. Просто разъяснить, как люди, надеющиеся на Бога, находящиеся в аду, были... Напущено им первородный грех. Вот, кровь Господня, Господь умер за эти грехи, так же, как и всем нам. Но факт крещения смывается. Да? Крещение столько, это участие в смерти Христа. Это происходит вот здесь, при выводе. Все, он пришел сам лично и вывел. Все очень просто. Здесь уже дело в том, что крещение техническое средство, чтобы человек стал соучастником смерти Христа. А здесь сам Христос без всякого посредства это делает. Дело в том, что крещение нужно для тех, кто облечен в плоть, а не бесплотно, простите. Да, поэтому, естественно, такое разница. Кстати говоря, интересно, что для Захарии вход Господня в Иерусалим и заключение завета связано одновременно с наступлением царства славы, царства конца времен. Потому что следующие стихи буквально о чем говорят. «И как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». То есть здесь говорит Бог, что он после этого возьмет и сыновей Иуды и Ефрема выставит в сыновей Ионии. Иония что такое? Грец, конечно, все правильно, Алексей. И сказано, что будут отправлены эти, в греков будет выстрел совершен, да, сыновьями Иуды. Кто это такие? Апостолы. Апостолы. Предсказал, что апостолы, да, Андрея и Павла, апостолы Господь послал в Ионию. «Явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прочные камни. Будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника». То есть здесь идет речь, что они вступают в величайший бой, да, то есть им ничего не страшно. «И спасет их Господь в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц». Ну, здесь уже, я думаю, понятно, да, что это за хлеб, и что это за вино такое? Догадываетесь? Да. Причастие Господне, да. А второй отрывок из Писания, предсказывающий вход Господня в Иерусалим, это, конечно же, 8-й псалом. Один самый красивейший псалом, конечно, Ветхого Завета, в книге псалмов. Послушайте, я вас сначала прочитаю целиком. Нам нужен будет третий стих, а одно я прочитаю целиком. 8-3 нам нужно, да? «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, или и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умалил перед ангелами, славу и честь увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». стих, вот этот псалом, который говорит о славе Бога и том, как Господь поставил человека в удивлении перед славой Бога, явленной в человеке, он говорит, однако же, и об одном неком знамени. Слава, которая простирается выше небес, проявляется в том, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И именно поэтому Господь отнес к себе вот эти, это чудо, которое было во время конкурса в Иерусалим, когда младенцы, даже в том числе даже грудные дети, как бы древнейшие толкователи, прямо основывавшиеся на Евангелии, они славили Христа, кричали ему «Осанна вышли». Но, кстати говоря, почему евреи возмутились? Помните? Фарисеи возмутились, что про них было сказано. Помните? Они обиделись, что Господь цитирует эти слова. А Господь специально оборвал цитату. Он сказал, раз не помните, что было сказано, из уст младенцев Иисущих совершил ты хвалу. Почему? Потому что ради врагов твоих дальше в этом писании, да? Чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Они-то псалом-то прекрасно знали, понимаете? И они понимали, кто они такие, понимаете? Кстати, враг и мститель, который упоминается, здесь, заметьте, не множничество, а единственное число. Кто это враг-мститель? Сатана, конечно же, да. То есть Господь входит для того, чтобы сокрушить сатану в его чертогах, да? Чтобы разрушить силу врага, рода человеческого. И, кстати говоря, поэтому здесь мы видим, что он называется мститель. То есть, как мы знаем с вами, что сатана законник. И он никогда закона не нарушал, кроме одного случая. Помните, да? Какого случая? Когда сатана нарушил единственный раз, сам нарушил закон. Не других убеждал нарушить закон, а сам он нарушил. Сам нарушил? Да. Это раз. А авто нет, я говорю, на земле, когда закон нарушил. Невинного. Когда невинного простер свои руки, конечно, на Христа. На том он и попал. Когда он впервые довел до смерти невинного. Никто не должен был умирать. И поэтому он лишился всего. А неужели он не понимал, что за это дело будет наказан, когда простер руку? Очень хотелось. Он мститель, написано же. Вот. Третий отрывок, который говорит Писание, который предсказывает Писание явление Христа, это 117-й псалом, стих 25-26 стихи. Я прочитаю весь текст, потому что в этом тексте содержатся и другие предсказания, которые говорят об Господе Иисусе Христе. Псалом «Аллилуйя». Славьте Господа, потому что Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, что Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, Он благ, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу, и ты услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, и не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели уповать на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы соты, и угасли, как огонь в терновнике. Именем Господним я не изложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь силы моя и песнь, Он сделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилище праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерть не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и сделал с моим спасением. Кстати, здесь уже мы здесь видим, что врата Господни, это кто? Какие врата вы просите ему открыть, Давид? Просит, чтобы явился сын. Я есть дверь. Но если кто войдет, то спасется. И войдет, и выйдет, и пастбище найдет. Помните? Он просит, как раз просит, чтобы врата... А, кстати, очень интересно, если аллюзия на пасты Ермы, он видел древний камень, как древнее мира, и в нем новые двери. Да? Христос древний камень, древнее вселенной, но в нем новая дверь, потому что явившееся при воплощении. Именно об ней говорил здесь Давид. Это кто? Ерм. В пастыре Ерма. Итак, славлю тебя, что ты услышал меня и сделался моим спасением. Кстати, здесь 21 стих, мы видим даже одно из указаний на имя Бога воплотившегося. Ну, какое имя Бога воплотившегося? Иисус. Спаситель. Да. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивен в очах наших. На это ссылался сам Господь, да, относя эти слова к себе. А что значит глава угла? А почему угла именно? Соединяет два народа. Объединитель двух народов, понимаете? Иудеев и язычников. Поэтому угол, понимаете? Поэтому краеугольный. Не фундаментальный, а краеугольный. То есть соединяющий двух. Он выходит на угол, истины. Да? Сам камень выходит на угол. Да. Кстати, кто бывал в Иерусалиме, тот их камень видел, на самом деле, на который Господь указывает, говорил этот. Камень Божий, не Божий. Да. Вот. И это, кстати, пророчество говорит об отвержении Христа. Это место, да, можете пометить, 22 стих, да? Говорит об отвержении Христа строителями израильского народа, то есть священниками и фарисеями, так? Но и на том, что он стал основанием для церкви. Это от Господа и един в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. То есть в этот день особого действия Бога предсказывает, что Бог снова будет действовать так же, как Он действует во времена творения. Это предсказание, конечно, об спасении, совершенном воскресный день. Кстати, этот стих, 24 стих 117 псалма, является обоснованием праздника воскресного дня. Понятно? Да. Прямой, совершенно прямое обоснование, совершенно не косное, понимаете, да? Поэтому, когда разговариваете с адвентистами, говорите, да, конечно, мы субботу почитаем, но в исполнении слов царя Давида, в день, когда Бог совершил величайшее чудо, да, величайший своих дел, восстановление всего человечества, воскресенье, мы его празднуем день, который творил Господь. Понимаете, мы не отменяем старый закон, мы его превосходим. Как Господь сказал, я пришел не нарушить закон, да, а довести ее до полноты. И дальше говорит... «О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господа! Благословляем вас из дома Господня!» Здесь, мне кажется, неясно, почему это пророчество. На самом деле, это все очень просто. Там написано «О Яхве Хашана!» По-еврейски звучит так. «Ягве Иегова Асан!» Господи, да, то есть Ягве, спаси нас, да? И, кажется, эти слова как раз распевал народ, когда Господь входил в Иерусалим. И благословен грядущий во имя Господа, благословляем вас из дома Господня. То есть, вот здесь указывается, что некий во имя Господня и грядет, он, его заранее благословит Давид, но куда он идет? Он идет в дом Господень, да? И даже указывается, куда он направляет свои стопы. Бог Господь и осиял нас. Вяжите же вервами жертву, ведите к рогам жертвенника. Вот интересно, в греческий текст имеет здесь некую особенность. Да? В учащающих дорог алтаревых. Что значит учащающие? Видите, жертву, окруженную чащей. Чащей кого? Чаще нет. Нет, идет входящий бок, он окружен чащей. Какой? Все очень просто. В прямом смысле чаще. Я так понимаю, напрямую исполнилось. Да не стоит. Он окружен размахивающий огромное количество листьев. Он окружен листьями, понимаете? То, собственно, о чем говорит Писание, то и так и было. Он шел в чаще пальмовых листьев размахивать, понимаете? Ты Бог мой, буду славить тебя. Ты Бог мой, буду превозносить тебя, буду славить тебя, ибо ты услышал меня и сделался моим спасением. Видишь, опять-таки, да, предсказание прямое. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милостиво. Эти вот предсказания, они как раз показывают, да, вот шествие Господа. Кстати, здесь интересный такой момент. Бог Господь явися нам, да, или осиял нас, как вот в этом переводе. Ну, что, собственно, одно другого совершенно не исключает. Является обоснованием того момента, почему у нас зажигается свет, полустава какой момент? На Бог Господь. Не у нас обычно мирный зажигает, а полустава положено на Бог Господь зажигать. И смысл очень понятен, да, то есть... свет зажигается в храме, полутьма, все мирных теней длится, а на Бог Господь зажигается свет в знак того, что явление Бога осеивает нас. Напрямую совершенно. Но не более, недаром весь текст Бог Господь взят именно из 117-го псалма. Кстати говоря, слова «не умру, но жив буду, поем дело Господне» относится обычно обошедшим об душами, имя Господне противляться им, говорится об аресте Господа, да? «Не умру, но жив буду», говорится об воскресении Господа, да? И то, что становится главой церкви. Теперь, что касается следующего. Кто предаст Христа? Об этом говорится в Псалме 40-м. О предательстве, да? Псалом прямо говорит. Псалом 40, 10 стих. Ну, читаем мы весь псалом, как обычно, в контексте. Блажен, кто помышляет о бедном и нищем. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. Ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил перед тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? Если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют о меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему больше. Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. И с тобой узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израиля вове от века до века. Аминь. Аминь. Сам полностью мессианский, как вы понимаете, да? И говорится здесь говорит Мессия, что он согрешил. В каком смысле согрешил? Взял грехи на себя, да? Грехи мира в этом смысле. Поэтому сказано, что не знал, что греха, он сделал грехом ради меня. И дальше говорится об заговоре против Христа, что враги уже ждут, чтобы пытаются уничтожить его. Хотя в лицо ему говорят ложь, да, подлизывается, но сзади за спиной шепчется. Знаете, таких, если такой тип людей, знаете, да? В лицо так улыбаются, да, а за спиной гадости говорят. Вот они сейчас встречаются, такие люди. И вот как раз про это и говорит здесь Давид. И ненавидящие они говорят, слово Велиала пришло на него. Он слег не стать им больше. Только Велиал. Одно из имен, да, Велиар, да, он же Велиал, да. Одно из имен дьявола, да, величайший враг. Да. А однокоренные слова-то на самом деле. И здесь как раз сказано, что здесь прямо указывается даже, кто будет руководить, да, этим предателем. Видите? Девятый стих говорится, что Велиал будет руководить предателем. Слово Велиал пришло на него, он стал более не стать ему больше. То есть он погиб. Гроба хранили, не стать ему не более. Как что это поставить? Очень просто. Они, наверное, конечно, расчет, чтобы предотвратить. Я, например, думаю, что если все-таки воскресенье состоится, они его снова убьют. И поэтому и дальше говорится, даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. И про Иуду исполнилось в буквальном смысле, да? Он мирный со мной, он на него полагался, один из 12, он ел хлеб, в прямом смысле, да, на причастие. На тайной вечере он поднял на меня пету. Понятно, да, вот, то есть. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам. Восставь в каком смысле? Воскресить в прямом смысле, да, то есть Мессия обращается, чтобы Бог его воскресил, восставил. И дальше говорится, поэтому из того узнаю я, что ты бы говоришь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей, то есть прямо говорится, что здесь уже идет речь о полной целостности, да, человека, что он будет целостным до конца. То есть полностью напрямую, здесь же не образно, а напрямую предсказывается, а поставишь перед лицом твоим навек. Это вечно в целостности. То есть это и есть то самое предстояние Сына перед Отцом, который ходатайствует за нас. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Также предательство друга предсказывается в книге, в Псалме 54. А целостность, она же, можно сказать, что воскресший Христос, целостность, да, все. Измененная природа, чем до... Ну, тело и душа, почему, значит, изменены? Другое состояние, но это не значит другое. Да, 54-й псалом, с 13 по 16 стих. 54 псалом, 13 по 16 стих. «Услышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего, внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и во гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто бы мне дал крылья, как у голубя, я удалился бы и успокоился. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Что это подсказывает? Один слайд. Мессиманская молитва, это прямое, что можете пометить. Да, 54-й псалом с 5 по 9 стих, прямое предсказание, да, об мессиманской молитве. А в смертных ужасах, которые на Господа напали. «Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом, по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуб, обман и коварство не сходит с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я принес бы, и не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в дом Божий. Да, найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». Здесь как раз сказано, что предаст вот друг, да? Вот у нас часто понимают, вот говорят, ты же человек равнодушный. Слышали, да, нет, да, слова? Понимаешь, что там равнодушный ко мне человек. А ведь на самом деле идет речь о том, что ты равный мне душой. Да, то есть наиболее близкий, как хорошо здесь точно переведено в русском, который для меня тоже, что я. Друг мой, близкий мой, которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий. Вот он предатель становится, так? «А я же воззову к Богу, Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя, никогда не даст поколебаться праведнику. Ты же, Боже, не заведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут до половины дней своих, а я на тебя, Господи, уповаю». Вот. Теперь следующий отрывок, который говорит о предательстве друга. Это книга пророка Захарии, 13 глава, 6 стих. Ему скажут: «Но от чего на руках у тебя рубцы?» Он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Сейчас почитаем в контексте. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия грехов и нечистоты. Будет тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю, а имена идолов с этой земли не будут, они же употребляемы, это равно как лжепророков, и нечистого духа удалю с земли. Тогда если твой прорицатель, то отец его, мать его, родившего, скажет ему: ты тебе не должен жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа, и поразят его отец его, мать, родившая его, когда ему будет прорицать. И будет в тот день устудятся такие прорицатели, как всякие видения своего, которые будут прорицать, не будут надевать на себя волосиницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут: а чего же на руках у тебя рубцы? Они скажут, и он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего, на ближнего моего, говорит Господь, порази пастыря и рассеется овцы». Убили в прямом смысле. Да, предатели, да, избили, поэтому рубцы где? На руках. И дальше сказано, да, что даже здесь 7 стих говорит, что люди разбегутся, да, от Христа, его ученики. Теперь, что касается Тайной Вечери. Тайная Вечеря для нас важна не только как прощали весь этот Господь с учениками, но главное, что это место, где был заключен Новый Завет. Так? Вот как раз-то из сказания заключения Нового Завета содержится в книге пророка Иеремии. Тридцать первая глава. С 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть моим народом передо мной навсегда. Так говорит Господь, и если небо может быть измерено вверху, и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилева за то, что они сделают, говорит Господь». Предсказывается, что будет заключен новый завет, особенность его какая? То, что законы будут написаны не снаружи, да, а внутри человека, в сердце человека. Вот, собственно говоря, к вопросу о понимании Библии, так это как раз подтверждение этих слов Писания, да? То есть одно дело закон, написанный снаружи, вот, а другое дело закон, написанный изнутри, написанный Духом Святым в сердце. А знать будут, значит, потому что он простит их грехи? Да. А так, если бы не простил, не знали? Конечно. Ты же больше, что мы все ко всем пристаем, мы должны знать все. А у нас получается не знают все. На улице ко всем приходится приставать. Идет речь о том, что те, кто вступит в завет, а не те, кто... Те, кто игнорирует завет, они не являются здесь, в завете находящимися, они разорвали завет. Это интересно, ведь знаете, у нас отец Георгий Казанцев подчеркивает очень важный момент, что у нас, заметьте, нет такого понятия невоцерковленный верующий в каноне, в каноническом праве. Невоцерковленный христианин, нет этого понятия не существующего, потому что воцерковление, это когда совершается... Сразу после крещения сразу, да, вносит в алтарь там, да, мальчика и к не усвоены, получается. Да. А как называется? Не усвоившись спасение. Они называются отступниками называются. По закону правильно называются отступниками. Понимаете, да? По-другому они не называют. Тут имеется в виду церковные люди, которым надо говорить. Да. А вот те люди, которые мы на улице поставим, это отступники. Вера отступники. Вера отступники, в прямом смысле этого слова. Законы каноны не знают по другого характеристики этих людей. Когда мы их называем невоцерковленными, на самом деле это вероотступники. Но что касается причастия, мы уже много видели ссылок на хлеб и вино, да, например, у Захария. Мы видели ссылки на трапезу Господа, например. Ну, давайте сейчас про трапезу одну еще один текст поведем, который премудрость сделает. Помните? Книгу премудрости, вернее, книга притчи царя Соломона. 9 глава. 9 глава, притчи царя Соломона, там, а премудрость говорит, поэтому я путаю. 9 глава, с 1 по 6 стих. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столпов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг свой провозгласить с вослышности городских: кто неразумен, обратись сюда. Из Кудаунова она сказала: идите, ешьте хлеб мой. Пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Совершенно очевидно, да, о чем идет речь. Так ведь? Кто премудрость? Помните? Мы проповедуем Иисуса, мы Христа распятого проповедуем, да? Для самих спасенных иудеев и эллинов Христа Божий премудрость и силу. Премудрость Отца является Иисус, Сын Бога. Он и зовет, так как написано. На что зовет? На не на лекцию, заметьте, да? А на пир. В чем тонкая разница между протестантами и православными христианами, да? Если для протестантов главная лекция, то для христиан главный пир. А пир — это тайная вечеря? Ну, конечно же. Он же растворил вино, заколол свою жертву. Напрямую совершенно. Так по 7 столпов это таинство? Конечно. 7 таинств, да. Все четко, видите, как? Причем это наипрямейшее пророчество, совершенно недвусмысленное, понимаете, да? Слуги, которые собирают, да, это кто у нас? Апостолы, да, миссионеры. В Кстати, даже, заметьте, даже здесь обоснование уличной проповеди даже есть. Видите, да? Откуда вы соглашаетесь? С возвышенности городских. Итак, теперь, что касается следующее, да? Где куда у меня? Мало ума? Да. У кого мало ума, пускай подсказано, видите? Извиняюсь. Да, видите? Обратитесь сюда, скажем, печать чаще. Что касается, значит, да, что ж ученики разбегутся. Предсказано, да, в книге Захарии, 13 гласе, 7 стих. Мы это читали, да? Умеешь поднимись на пастыря, порази пастыря и рассеясь овцы. Сам Господь, помните, дайте слова отнесу к себе. 13:7. Кстати, заметьте, что, как называется здесь Иисус? Он называется пастырем, да? Великим пастухом. И оставление учениками Христа. Итак, возникает вопрос, а за сколько Христа продали? Откуда мы знаем это? Из книги пророка Захарии. Вот, собственно говоря, открываем книгу Захарии, 11 глава. Это вопрос о точности, да, в прошлый раз спрашивал, да? Где, как убедиться? Вот у нас все конкретизируется, да, там? Там. Из кого выбирать? Кто должен? Христос Семит, он должен быть? Иофитит или потомок Хама? Нет, потомок Сима, да? Из всех семитов кто он должен быть? Там араб, там или еврей? Потомок Авраама, да? Из потомков Авраама кто? Потомок Исаака. Из потомков Исаака кто? Потомок Иакова. Из потомков Иакова кто? Потомок Иуда. Из потомков Иуда кто? Потомок Давида. Из потомков Давида кто там, да? Вот. Некто родившийся, когда династия Давида утратит власть, тогда, когда будет второй храм стоять, тогда, когда будет, когда пройдет 69 седмин, то есть семилетий со дня разрешения царства Иерусалима. Да? Ну, то есть, видите, все конкретика. Где он родится? В Вифлееме. Кто он такой? Вечный Бог. То есть, видите, все, то есть специально, пророчества специально, они как бы концентрируются на Христе. Открываем 11 главу Захарии. Цена предательства. Цена предательства написана в 11 главе, 12 стихе. Деньги будут брошены в храм, в церковное хранилище. 11 глава, 13 стих. Да. Деньги пойдут на земли горшечника. Третье пророчество, да? 11 глава, 13 стих Захарии. 13 сейчас, оба, сейчас мы контекст почитаем, да? 11 глава, 13 стих говорит, там содержится три пророчества, на самом деле. Цена, куда пойдут деньги и на что их потратят. Это три отдельных пророчества, сами понимаете, да? Написано, подчеркиваю, написано за 530 лет до Рождества Христова. Это что век. Читаем теперь в контексте. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи не жалеют о них. То есть Господь говорит, обращается, да, к своему пастору и говорит, что вот ты паси этих овец, которые не нужны тем, кого они пасутся. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. Вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, назову один благоволением, а другой узами, и буду ими буду пасти овец. Яхве, Бог, да, говорит Иегова, говорит, что я буду пасти этих овец, которые вообще никому не нужны, да, то есть еврейский народ, двумя жезлами, наградами, да, и наказаниями одновременно. А почему они никому не нужны? Ну, а кому не нужны? Евреи-то в древнем мире, кому из людей не нужны вообще? Ну, вот ни один народ никому не нужен. Ну, как бы там у них там есть свои союзы, могущественные силы, там. А тут никому абсолютно не нужно. Угу. И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающая пусть умирает, гибнущая пусть гибнет, а оставшиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл на благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день. И тогда узнают бедные завет, ожидающих меня, что это слово Господне, Господа. То есть Бог говорит, я их пасу, да, в результате, они от меня отворачиваются. Тогда я от них отвернусь и сломаю уже жезл благоволения. То есть больше их награждать не буду, да? Миловать их не буду. Буду их только одним жезлом пасти, только их наказаниями. Это в каком условии должно быть? Ну, они отворачиваются от меня, да, евреи? Я от них отворачиваюсь и ломаю жезл, да, который, жезл благоволения, то есть наград. Остается только второй жезл, жезл наказания. И таким образом я разрываю завет, который был со всеми народами. То есть завет Ноя заканчивается, да, говорит Господь, в этот момент. Значит, наступает время нового завета. Здесь еще интересный момент. Это у нас стих 10, 11 главы. То есть во время искупления был закончен завет и с Ноем, который был раньше. Видите, какая интересная вещь. У пророков сказано, описывается и судьба других народов. Завет с Ноем заканчивается в момент искупления также. И вот уж на основании завета с Ноем спасались кто? Язычники, не знавшие Господа, так? Не знавшие, не заключавшие завета, Синайского завета, так? Очень просто. Если они верили в единого Бога, не приносили жертвы идолам, если они не ели крови и не убивали, и поступали по совести, тогда не спасались. Так крови же не остались. Были. Были такие, да? Были. Ну, Юв, Мехасидек, есть... Корнилий Сотник. Такие были. А кого троих он уничтожит? А есть это об восстании Маковеев идет речь. Там было уничтожение трех пастырей, трех сыновей Маттафии в один месяц. А почему они называли язычниками, если они не поклонялись идолам? Они народы. Все штука язычества, это народничество. Народная вера, все. Ну что, раньше тоже пророки, они тоже Богу поклонились. Нет, одно дело, язычники в отличие от иудеев. То здесь противопоставление такое, язычники и иудеи, так? Иудеи это люди, заключившие завет на Синае, так, Синайский завет. А язычники это те люди, которые, с которыми когда-то был заключен завет с Ноем, так? С иудеями было заключено несколько заветов, так? А с язычниками только старый, один, Ноев завет. Если они следовали им завету, да, то есть если они кланялись Богу, они спасались. Вот говорят там, что там только иудеи могли спасаться. Это неправда. Мы на самом деле ошибаемся, когда думаем, что только иудеи ветхом завете спасались. Бог избранный народ, все-таки же это. Ну, потом к Исаву. Избранный народ, народ завета был иудеи. Да, не спасал Бог тогда и вне завета. Где сказано, что спасал Вот мы я вам тебе привел пример библейский, да, Иов, это классический случай. То есть Иов был такой, да? Да. Нет, то есть по-любому, как бы, получается, что вот эти вот говорили. Верили в Бога, но не были иудеями. Они да. Вот в этой местности обитали. Не обязательно. Между речи, вот. Мы. География здесь не имеет никакого значения. Не имеет здесь никакого значения. Иов, это же в этом районе, что да. Не в Африке, не в Америке. Но опять-таки у нас есть, на самом деле, если внимательно читать, у нас в чем проблема? То, что мы, к сожалению, не изучали религию с нормальной точки зрения. А ведь на самом деле стоило бы это сделать. Дело ведь в том, что память о истинном Боге хранилась и хранится даже до сих пор у многих диких племен. Значит, это были люди, все-таки, которые верили в единого Бога. Да. Да, такие, наверное, да. Отщепенцы были в каждом народе. Были, да. И Господь спасал. Ну, если мы так сейчас говорят, мы в единого Бога верим. А завет закончится, видите? Написано же, да. Но они верят как бы по памяти больше. Они скажут, мы принимаем. А он потому и не спас, он спасся только потому, что крестился. Бачка, они скажут, мы всю Библию принимаем, значит, это и это годится. Отец Данил, они веруют по памяти предков, да, в основном? Ну, там не только написано. А как? Или по все-таки общению с... Сдерзание творения приводит к познанию истинного Бога. Ну, все-таки опираются на предков. Всякие и память, и если у человека память предков не осталось, у него личность все равно возможность здесь познать Бога. Понятно, да? Как ответить тогда, если мы должны говорить там всем, что мы принимаем полностью Библию? Они говорят, раз принимаем полностью, значит, спасутся эти, кто значит, что да, кто те, согласен, кто в древности. Кто в древности ждал спасения от Бога, конечно же, спасут. Кто в древности искал спасение от Бога? Да. То есть, собственно говоря, понимаете, говорит, как можно, вот вопрос такой. Можно спастись без Христа? Нельзя. Но те люди, которые верили в Бога и думали, верили, что Он их сам спасет, в кого они верили? В Христа верили. Потому что Иисус, значит, спаситель. Верили, что их Бог спасет, а в Христа не верили. Простите, невозможно. Ведь слово Христос они, конечно, могли не знать. Сам Бог спасет, а Бог сам спасет, Он сам и спас. Единый Бог, если единый. Ну, Христос, да. Вот и есть. Троица, они могли не понимать, да. Троица, они могли не понимать, Сальба. Что есть Троица. Ну, они... А не, они... Она была только в Новом Завете? Ну, она отчасти была известна и в Древнем Ветхом Завете, да. Но насколько можно было, да? Но главное было тогда вот понять единого Бога вместо идолов. Вот здесь очень важна граница, это очень важно. Потому что дело в том, что у нас часто говорят, что, мол, вот есть фальшивые цитаты, которые приписываются преподобного Нектария Оптинского, будто бы там и этот, если индиец живет по своим законам, он спасется там, да, и вот если я бы по индийским законам буду жить, то не спасусь. Это лживо, это так, потому что индиец, если живет по законам своим, он обязательно погибнет. Он городит, да, ну, конечно, фальшивка, да. Гарантированно погибнет, потому что многобожие является чудовищным преступлением. Ритуальная проституция является преступлением, да? Сожжение жен вместе живых заживо с умершими мужьями является преступлением, так ведь? Это закон Иудеи и Индии. Англичане помешали. Они разрушили прекрасную национальную традицию. Да. Мешались это, демократию. Да. Отец говорил, можно вопрос, я сейчас это. То есть смотрите, вот этот завет, он условно как бы заключен, да. И он закончился, ну. В момент распятия. В момент распятия. Все заветы закончились, наступило время. А тогда зачем нужно было? Вот, а вот этот с Моисеем завет, это как бы уже как бы отдельный. Он закончился распятием. Да. Все они были соединены в единый завет. Поэтому камень стал краеугольным, понятно? Соединивший для народа. Поэтому Иисус называется краеугольным камнем. Скажите, если соединились, то они вместе стали. Так получается. Стали. Церковь называется. А кстати, вот евреи же говорят, допустим, там свои избранничества, по идее, не такие, что они избранные были. Если был завет со всеми, то ну, из других людей завета они были действительно выбраны. Ну да, да. Было особое служение, скажем так. Да. Не... Как вот это колено. Вот, да. Как Ливий, да, так, да. Так и сами они были служили. Да. Да. Собственно, поэтому Господь их готовил для того, чтобы они стали учителями для всех народов. И это они, стало. Короче... И они стали учителями для всех народов. Да. Мы... В лице апостолов. Христос сел на пленку, разве получается, так? На символ языческого, ну, да, другого, да, народа. Да. А ослица, да, израильский идет за ним. Да. И дальше будет. И он будет уничтожен в тот день. И тогда узнает бедный из овец, ожидающих меня, что это слово Господа. Если то, что наступит, то есть бедные из людей узнают, да, что слово Господа было к ним. Те самые нищие духом, да, которые Господь упоминает. Да, те люди, которые ничего своего не имеют. У нас на самом деле вот эта идеология, что там православие для богатых, там для успешных, эта идеология, она на самом деле противоречит всей Библии. Православие. Сейчас ну, теология процветания целая есть такая, да, там. Какая? Теология процветания есть. Если ты православный, хорошо. Это, наверное, Кирилл Фролов как бы создал свою. Да. Ну, есть такая теория, да. Но на самом деле она противоречит Священному Писанию, конечно же, безусловно. Наоборот, короче, есть какая-то что-то для бедных. Православие для тех, кто понимает, что он нищий. А вот сколько у него формально денег, это совершенно неинтересно. Ему самому должно быть неинтересно, понятно? Вот если ему это неинтересно, он нищий, понятно? То есть он знает, что Бог дал, Бог взял. Сколько бы у него не было денег, все это дар Божий на время данный, понятно? Вот такие люди есть бедные из народа, понятно? А те, как высокомерные, сребролюбивые люди, которые считают, что для них все самое главное, для них это у них ничего не получается. Итак, и заметьте, здесь сказано, что именно бедняки поверят Господу. Как и произошло, помните, да? И скажу им, да, и всем овцам, да, Израилю, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. Обратиться он теперь к израильскому народу, говорит, а ну-ка, хотите, платите мне за то, что я о вас заботился, да? Я вас спас, я работал, да, ну, вы можете мне заплатить за мою работу. Ну, впрочем, можете не платить, как хотите. Это Иегова говорит, заметьте, да, сам Яхве, сущий Бог. Как вопрос Святителя Иеговы, всегда, когда читаете, с Святителем Иеговы разговариваете, приводите пример древних пророков. Древние пророки были убеждены, что это Иегова придет. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Да и сказал мне Господь, брось в церковное хранилище. Высокая цена, в которой они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудой и Израилем. То есть, что будет? Господь говорит, да, точность. Куда? Видите, да? А что будет с ними? Она пошла на землю для горшечника. Да, помните, земля была куплена у горшечника для погребения странников. Хотел дома. То есть за 530 лет до Рождества Христова, за 560 лет до события, было предсказано все с точностью за цифрики. Кстати, почему евреи именно эту цифру поставили? Они не для того, чтобы Захария исполнится. Они ссылались совсем другое. Согласно книге Исход, у нас цена беглого раба была 30, цена убитого раба была 30 серебряников. То есть, ты, если ты убил чужого раба, да. если да. ты убил чужого раба, ты должен забадал. Там забадал, да, забадал вол, там чужого раба, там все. Ага, ты хозяин, хочешь. Да. Да. А это. А это много вообще было? На момент распятия сребреник имел курс такой. Один сребреник, 4 динария. А, динарий. Динарий – это подъемная плата работнику. Обычному, низкоквалифицированному работнику. Это, короче, 120 динариев. То есть, 4 месяца человек был на тебя работал. Да. Это была... Месячная, в общем, зарплата да. на рабочих. Ну, да. Ну, это, короче... 30-40. 1100 рублей. Да. Не вот, это, кстати говоря, была цена. Кстати, за эту цену можно. За эту цену можно было купить. За эту цену можно было организовать свадьбу с вдовой. Но нельзя было организовать свадьбу с девственницей. Цена большая. Да. Да. Там вот говорится, что разломил он жезл. Узы. Узы. Да. А первый он до этого говорил, что разломил жезл благоволения. Благоволение. Да. То есть те два жезла, которыми он пас, это был один. Ну, даже получается с узами. Да. Узы, которые связывали народ, его связывали наказание, так далее, он даже его ломает все. А как они сейчас стоят? Они все, он его. Зачем? Чтобы. Поделение. Чтобы. Расторгнуть братство между Иудой и Израилем. То есть Господь поселил в иудейском народе разделение внутри еврейского народа. Так что евреи ненавидят друг друга. Значит, ну, кстати, это сейчас известно, знаете, да? Все антисемитские анекдоты, как известно, кто сочиняет. Сами евреи давно известны, да? Точно так же, как самыми крупными антисемитами являются, как известно, евреи. Сами знаете, да? Вот. То, что предсказано, вот. То, что было предсказано на самом деле. Вот. И более того, это пророчество сейчас исполняется вообще с буквальной точностью. Дело в том, что если вы будете в Израиле, вы увидите, что там есть два мощнейших крыла. Есть масса, то, что можно назвать Израилем, да? Как они себя называют, израильтянами. Так, кстати, как предсказано пророка. Они себя называют израильтянами. Это светские, секулярные евреи или сионисты, которые там... Националисты, которые не хотят соблюдать там обрядовые нормы закона. И есть иудеи религиозные. Это, кстати, тоже, как это предсказано пророка, здесь они себя называют. И они ненавидят страшно друг друга, страшной ненавистью. Там было, ну, если бы арабской угрозы не было, они не говорили все, что была бы гражданская война. А вот, то есть предсказание пророка Захарии исполнилось, даже вот сейчас исполняется, с буквальной точностью в Израиле, просто видно, просто глазами невооруженными. Ну, кстати, оно было и раньше, но раньше его сдерживала кагальная система. И, кстати говоря, следствием, согласно Захарии, следствие, знаете, что будет? Давайте прочитаем контекст. Следствие вот этого вражды. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Что это за такой пастух, который идет? Антихрист, конечно же. Если это отсутствие братства и войны, будет появление антихриста, прямо говорит Господь, да? Захарий, да, вот, у него, его, он не сможет правых дел делать, никогда правых дел не сможет делать, добрых дел. И правого делать не сможет. А зачем копыта оторвет? Кому евреи? Издеваться. Да. Да. А антихрист евреи будет? Да, и он будет издеваться над евреем. Отец Даниил, а это правда, что есть такая, ну, версия или объяснение? Святые отцы говорят, что он даже евреев отдаст на растерзание язычникам, ну, чтобы угодить язычникам. Ну, смотри, ну, дальше говорится, что пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит. Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Вот о чем говорят, да? Вот это не старство, это Захария. А вам ничего не напоминает пророчество, а? Ну, это как 70-й год. Да и сейчас. То, что против евреев. Именно Иерусалим, заметьте, Иерусалим становится чем? Чаша исступления для всех народов. прямую совершенно. Знаете, все недвусмысленное пророчество, которое, знаете, перетолковать нельзя. Сейчас мы видим, что все народы вокруг Иерусалима толкутся, да? Постоянно делегации приезжают, видите, да, там разных народов, Америка вмешивается, Россия вмешивается, Франция, Германия, да? Единственная тема, которую мы слышим. Дальше. Против Христа будут выдвигать ложные обвинения. Следующий, да, у нас момент. Открываем Псалом 26, 12 стих. Двадцать шесть, двенадцать. Опять-таки, они читают, ну, прочитают псалом целиком. Очень, очень красиво. А, к сожалению, часто славянский язык не позволяет все красоты увидеть. Смысл именно. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, на кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Смотрите второй стих 26-го псалма, говорит, что означает иносказательное употребление «вкушать плоть». Когда сектанты говорят, что нужно понимать слова «вкушать плоть» иносказательно, контекст видите какой, да? Пожрать плоть, значит, уничтожить, убить. Оскорблять. А то они сами приткнутся и падут. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, тогда я буду надеяться». И тогда буду надеяться. «Одного просила у Господа, того только ищу, что пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». Потрясающе, на самом деле, это желание. Да? «Ибо Он укрыл меня Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Я принес бы в его скинии жертвы словословия. Стал бы петь и воспевать перед Господом». Здесь вот такой момент, я немножко отвлекусь. Вот хотел бы нашим семинаристам пожелать очень интересные вещи. Если вы хотите быть нормальным священником, научитесь этому. Петь и воспевать перед Господом. Что это значит? Знаете? Вы в хоре поете? А вы кому поете? Вы понимаете, должны понять, что как вот поют лично. Вот, лично Господу пойте. Когда мы научимся петь лично Богу, как вот Давид говорит, вот тогда мы будем счастливы. Понятно? Не забывать повинность, да, вот, а петь ему. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя. Ищите лица моего». Как хорошо, да? «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица твоего, Господи, не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего, ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобой». Как раз, видите, да, тот самый пророчество, да? «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа и мужайся, да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа». Эти слова являются пророчеством и прообразом. То есть Псалом говорит, да, это от себя, да, но он является прообразом одновременно самого Христа. Недаром у Иеремии, Давида, именно именем Иисуса, именем Мессии является Давид. То есть судьба Давида является живым прообразом судьбы Христа. Кто читал книгу Царств, знаете там историю, когда вторую книгу Царств, когда Давид убегал от Авессалома, где он плакал об том, что не увидит больше храма, знаете? В саду. Он плакал, да, на том месте, где вырос он Гефсиманский сад, на склонах Елеонской горы. В том самом месте. Но он же увидел потом храм. Он видел, да, его молитва исполнилась. Так, второе место, которое говорит об... Господь воскрес. Да. Господь видел тоже воскрес. Итак, 34-й псалом, 11 стих. Говорит тоже об лжесвидетелях. Смотрите. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. возьми щиты и лат, восстань, латы, восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь, преследующий меня, скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они как прах перед лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на них, на него гибель неожиданная, сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет на него, на нее, в нее на погибель. А моя душа будет, да будет радоваться о Господе и будет веселиться о спасении его. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабительства его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством души моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головой, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не зная за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейства их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народов многочисленного восхвалю тебя. Чтобы не торжествовали надо мной враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами, ненавидящими меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Но ты же, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня, подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой, суди меня по правде твоей, Господи, Боже мой, и не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы проглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей. И говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. Язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Этот псалом, видите, он также является, конечно же, безусловно, мессианским. Прямую совершенно. Хотя, конечно, Давид говорил и от себя. Но, опять-таки, здесь мы видим, что прямая связь, да, есть. Молитва Давида, она прямо говорит о страданиях его потомка. И то, что про Давида не исполнилось, то, что свидетели неправедные не вступали в суд с Давидом. Давиду вообще не пришлось быть подсудимым никогда в жизни. Но исполнилось прямо над Христом. Поэтому здесь, видите, речь о тяжбе, именно о суде. Здесь как раз описывается суд над Господом и описывается и одновременно издевательство его врагов. Про суд вы видели, да, с восстанием свидетелей неправильно, о чем не знаю, допрашивает меня, да? Но здесь идет речь и о том, что они безвинно нападают, да, на праведника. Они воздают злом за добро. Поэтому, кстати говоря, в день Страшной Пятницы, что по этой церкви, есть ехира. Так говорит Господь иудеям: какое зло, за что вы воздаете мне, иудеи? Да, что плохого я сделал вам? И чем вы мне, сколько добра я сделал вам, и что вы мне даете? Вместо маны вы даете мне желчь выпить, да? Вместо ваших, я близких ваших единоплеменников я воскресил, да, исцелил, а вы мне за это воздаете смертью. Как вы говорите здесь они, да, воздаете злом за добро, сиротством за души свои. И я во время болезни их одевался во вретище и изнурял постом душу мою. Болезнь их, какой болезнь? То есть, которую от них я терпел, да, от их издевательства. Что за вретище? Это прямое предсказание, между прочим. В 13 стихе предсказание об одежде позора, которой он был одет, да, во время издевательства Понтия Пилата. Видите? Изнурял постом душу мою. Потому что после тайной вечи Господь ничего не кушал, знаете, да, до самой смерти. И молитва возвращалась в недра моя. Что это значит? Бог не слышал молитвы. Бог не слышал мою молитву. Я молюсь, а мне возвращается все обратно, так? Когда я притыкался, они радовались. И собирались ругатели против меня, не зная за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали меня зубами своими. Ну, это мы видели, да, у креста прямо так и было. И все эти предсказания, 15-16 стихи, говорят прямо об издевательствах у креста Христова. Об этом же говорят стихи 19, с 19 по 25. чтобы не торжествовали надо мной, в радуешь против меня неправильно, не перемигивались глазами. И главное, говорили, хорошо, хорошо, видел глаз наш. Помните, да, вот это издевательство креста этих злодеев. Но и здесь есть предсказание, что я буду прославлять тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя. Здесь говорится опять-таки, да, что Господь обещал, то есть Мессию он будет восхвалять имя Отца своего среди многочисленного народа. То есть среди всех спасенного человечества он будет восхвалять имя своего Отца. Итак, следующий текст, который говорит об лжесвителях, да, это 108-й псалом. Вообще 108-й псалом это один из таких ярчайших предсказаний об распятии. Один из самых добрых псалмов в Священном Писании. Такой благожелательный. Да. Так, 108-м псалом, 2 стих. «Боже, хвалы мои, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говоря со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Воздают мне за добро злом, за любовью мою и ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет по правую сторону его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да слетаются дети его нищенствуют, и да просят хлеба из развалин своих. Да захватит, взаимодавит все, что у него есть у него, и чужие да расхитит труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладит имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто перед Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него». Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да обречется проклятием, как ризою. Да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет она ему, как одежда, в которой она одевается, и как пояс, в котором он всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим, говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени твоего, ибо благо, милость твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука, и стал я для них посмешищем, увидев меня, кивают головами своими. Это, кстати, пророчество 25 стиха тоже исполнил, да? Когда они увидели Христа, они тоже кивали головами своими, смеялись на ним, так? Вот, кстати, может, пометьте, да, это предсказание об издевательстве, 25 стих. Да, это предсказание об издевательстве над Господом на суде и у Христа. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, что Ты, Господи, сделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, да будут они постыжены, раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники Твои мои бесчестием, как одежда покроется стыдом своим. А я громко буду устами моими славить Господа, среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти от судящих души Его. Кстати, в этом же 108-м псалме есть прямые предсказания об Иуде, об его судьбе, что он будет наказан Богом. Об этом говорится 108 псалме с 6 по 20 стих. То самое, да, вот, где сказано, что и достоинство его примет иной. Это предсказание об избрании Матфея. Матфея, вернее, да, вместо Иуда. Матфея. И то, что он погибнет. Иуды нет наследников. Там где-то речь о наследнике клеветнике. А те, кто распинали, те, кто смеяли, тоже, получается, наследники? Ну, их убили же в втором поколении. Во время штурма Иерусалима все они были убиты. Вырезаны. Да? Как бы подсказано было, он так произошло. Римляне всех истребили. И, наконец, последний текст, который говорит здесь об обвинении против Христа, это второй псалом. С 1 по 2 стих. По 3, даже по 3 стих. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанных его. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Ну, просто нас разбирает этот псалом, да, подробно? Мы говорили, да, что здесь предсказывается и суд Пилата, и суд Ирода, Антипа. Цари – это Ирод, да? А Пилат – это князь. А народы замышляют тщетно, это как раз и вот эти демократические голосования, когда Христа были осуждены, да, при помощи толк народа. Христос будет молчать перед обвинителями. Следующее, да, у нас предсказание. Псалом 37, 14-15 стихи. Тридцать седьмой псалом, 14-15 стихи. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставил меня силы моя, и свет отчаем их, и того нет у меня. Друзья мои и искренне отступили от язвы моей, ближние мои стоят вдали. Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И я стал как человек, который не слышит и не имеет в устах моих ответа. Ибо на тебя я, Господи, уповаю. Ты слышишь, Господи, Боже мой. Кстати, 37 псалом, 12 стих, говорят то, что даже что друзья Христа, его близкие будут стоять, смотреть на него издалека. Видите, 12 стих говорят, да, помните, когда Христос был распят, где стояли жены Меоносицы? Издали. Издали. У Христа стояла только мать и Иоанн. Все остальные стояли издалека только, видели. Кто был в Иерусалиме, тут видел, наверное, да, там место, где стояли жены Меоносицы, оно помечено. Лампадкой, да? Итак, кстати, такой момент. В 37-м псалме, в начале, вы помните, это псалом, что-то в псалме. Псалом вначале говорит о грешниках, да? Грешники, которые надеются на спасение от незаслуженного наказания, незаслуженной обиды со стороны грешников, людей. Дело в том, что Христос тоже был грешником в некотором смысле. В том смысле, что грехи мира были на нем. Поэтому сказано, что беззаконие мои произошли голову мою, так? Тогда мы говорим, мы просим, чтобы мы были освобождены от неправильных нападок, которые нападают на нас, несмотря на наши грехи. Но здесь этот псалом относится к нам по-другому, чем к отношению к Христу. Если мы видим, что двойной смысл есть в Писании, да. Но здесь, кстати, очень важный момент. Здесь, заметьте, так, даже в нравственном смысле, очень интересно, что этот псалом говорит также о том, что даже грешник может быть невинно преследуем. Не за свои грехи. Видите, да? Ну, он может как-то сопоставить со своими. Ну, вот он сопоставляет. Второй текст, который мы процитируем в отношении, это у нас Исаия 53 глава, 7 стих. Этот текст из Исаии 53 главы вообще относится только исключительно к Иисусу Христу, никому другому. Отнести его в принципе невозможно. И все попытки его отнести кому-то другому не удались. Да. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? То есть Господь будет молчать, да, когда его будут обвинять? Происхождение, кто его изъяснит? Род, происхождение. Как я уже говорил, в 108-м псалме, 25-м стихе, предсказано насмешки и издевательства над Христом. Но подробнее всего они описаны в 21-м псалме. Ну, 108-25, да, первый отрывок? Об издевательстве, так? Второй отрывок – это 21-й псалом. С 8 по 9 и 17 стихи. теперь давайте прочитаем весь этот псалом, потому что он напрямую относится к распятию. И сам Господь его цитировал на кресте. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопью днем, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Но ты святой, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, ты уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя я оставлен я от утробы, из чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные в осанстве окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Буду защищать имя Твое среди братьев, имя Твое братья моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящийся Господа, прославьте Его, все семьи Иакова, восхвалите Его, все семьи Иакова, прославь Его, да благовеет перед Ним все семьи Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущую, и не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей возвал к Нему. «О Тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои перед боящимся Его». Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся перед Тобой все племена язычников. Ибо Господь есть царство, и Он владыка над народами, будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни свои. Потомство Ему будет служить Ему, и будут называться голос Господний вовек, придут и будут возвещать правду людям, которые родятся, что сотворил Господь. Это большой псалом, я не буду разбирать на цитаты, я просто буду подробно, постишно его давать, пророчество разбирать, да, потому что очень много здесь пророчеств, да, которые прямо, ну, просто, иначе придется весь псалом разбирать на цитаты, да. Это песня Мессии, на самом деле. Это 21 псалом. И поэтому первое слово вообще прямо говорится, это Мессия говорит, да, Боже мой, почему ты оставил меня? Ну, так Господь сказал, помните, на кресте? И поэтому и дальше он говорит, далеки от спасения моего слова вопля моего. То есть я кричу, но спасения никакого не вижу. От моего спасения я кричу, а толка никакого, да? Боже мой, я вопью днем, и ты не внемлешь мне. Когда он днем кричал? Днем на Голгофе, да? А ночью нет мне успокоения. Когда? Когда тьма покрыла. Гефсимани. Да. Еврейское предание говорит, что псалмы Давида написаны даны рукой 10 человек. А как узнать, вот, какие именно Давид писал? Ну, их, ну, они подписаны, кстати. Подписаны, всех. Да? Итак. Но ты святой, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, ты избавлял их. Тебя вызывали, они были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. То есть он говорит, что и раньше это было. Я же червь, а не человек. Почему здесь называет себя Иисус червем? Григорий Нистов говорит очень интересное толкование. Не червя, а кого роет? Ловит. Рыбу, да. Иисус говорит, я червь, а не человек, то есть я наживка. Чтобы меня поймало большое чудовище. Дьявол, как большая рыба, бросается на тело Христа, как на червя, да? И попадается на крючок божества, спрятанного в плоти. Понятно? То есть человека. Да. А тогда уже вот такие технологии были? Ну, это всегда было. Да. Поношение у людей и презрение в народе. То есть поношение у людей, то есть знающие, и меня и знающие люди поносят, да, издеваются. И презирают народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивают головой. Они видят меня, ругаются, да? Он уповал на Господа, пусть избавит его, пускай спасет, что если он угоден ему. Ну, как вы понимаете, здесь в затолкованиях особо не нуждается. Давид с такое впечатление, что просто наблюдал то, что с его потомком происходит на Голгофе. Прямо, да, он просто описывает, заметьте, да, это стенограмма будущего называется. Текст написан за 115 лет до Рождества Христова, 2015 лет до Рождества Христова, и Давид стенографирует, что он видит сквозь века. Вот как раз пример прямого пророчества, да? Они кивают, причем, заметьте, они прямо цитируют слова Давида, но я думаю, что они вряд ли хотели его цитировать. Понимаете? Он уповал на Бога, пускай избавит его, пускай спасет, если он угоден ему, так? Ведь он говорил, что Божий сын, помните? Что говорит, да, первосвященники? Да. Нет, они прямо цитату это привели. Невольно, да? То есть Давид их процитировал из прошлого. Цитаты из будущего. Представляете, так как Давид. Но сын обращается к отцу. Но ты извел меня из чрева. Значит, извел из чрева. Это уже 10 стих. То есть, я рожден. Где твои силы, да? И прямо напротив, что детством рождей. Так? Ты вложил меня на упование у груди матери моей. То есть, по человеческой природе Христос, он всегда уповал на Бога самого грудного возраста. То есть, о чем говорил в прошлый раз. Помните, что у Христа не было выбора между добром и злом. Он выбрал добро сразу, как человек. Не только как Бог. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Как раз Господь много раз говорит, что вот в день распятия только один Господь взял на себя все грехи мира. Почему, собственно говоря, нельзя прям никогда второго считать искупителем, да, и других людей. Помощника никакого у Христа не было. Он единственный. Множество тельцов обступило меня, тучные восстанцы окружили меня. Раскрыли мне пасть свою, как лев, алчущий добычи рыкающий. Здесь на самом деле интересно, кто имеется в виду. Ну, конечно же, имеется в виду, во-первых, люди, которые здесь называются быками, да, такими жирными, васанскими. Ну, прям это, тучные васанские такие. Как изжиревшие коровы, да, такие толстые. Холеные, толстые первосвященники и фарисеи, да, раздобревшие, ржавевшие вокруг него, как лев рыкает. Ну, почему сравнить как со львом? Кто здесь со львом сейчас сравнится? Стана, да. Так что у Гибсона очень точно написано. Помните, кто видел в тесте Господня Гибсона? Фильм, помните, там во время бичевания, да, там он смотрит, да, дальше идет дьявол, да, цедит этих людей. Ну, да. Вот, и очень точно. Как раз вот за этими людьми стояли жирные, страшные чудовища. То есть, на самом деле, ведь Господь-то, он не был покрыт кожаными ризами, в смысле, покров-то у него был открыт. И он видел, что? Он видел, что, на самом деле, если мы посмотрели, он видели бы глазами Господа, что происходило на Голгофе, мы увидели бы не только ту толпу беснующихся людей, да? Но и толпу демонов вокруг, понимаете? Христос умирает, окружен силами дьявола полностью, со всех сторон. Тем более, ведь, да, в этих пересвященниках ты сам Станай был, действовал, да? То, что это точное, можно сказать, как они были жертвы дьявола? Нет, они просто жирные, просто разжиревшие. Это другой библейский образ разжиревшего, самодовольного человека. Растолстел Израиль, разжирел Израиль, повернулся задом по создавшему его. Нет, мне вот интересно, а эти вот демоны, неужели они думали, что они вот в этой ситуации как бы победили? Они считают, что победили, ну, да. Ну, а что, они такие тупые, что ли? Ну, злоба делает тупыми, действительно. И дальше интересно, 15 стих. 14 стих говорит о том, что дьявол будет стоять, да, прямо у подножия креста, так? А 15 стих говорит так. Я пролился, как вода, кости мои рассыпались. И сердце мое сделалось, как воск, растаял после внутренности моей. То есть он умрет от разрыва сердца. А кости рассыпались почему? Ребро? Нет, рассыпались кости. А потому что во время распятия вывих происходит в большинстве костей. А-а-а. Понимаете? Тело-то растягивается, понимаете, при распятии. А-а-а. Ну, в суставах понятно. Да, ну, в суставах нет, да. А позвоночник? Нет, позвоночник нет. Сила моя сохла, как черепок. Язык мой прилип к гортани моей. И ты свергнул меня силами к персти смертной. Мессии будет охватывать страшной жаждой. Да, 16 стих. Да, то есть... Большой Кропотей. Ибо псы окружили меня, сонмище злых обступило меня. Опять здесь мы видим, да? А описание не только людей, но и демонов, которые за ними стоят, так? И они, что сделали? Они пронзили руки мои и ноги мои. Есть прямо предсказание, что он будет, что и ноги, и руки у Христа будут пробиты гвоздями. Заметьте, что указывается не только казнь, да, указывается, что будут пробиты руки и ноги. Дело в том, что при распятии было два вида казни. Была привязывали руку, да, за руки, за ноги, а бывали пробивали гвоздями. Дело в том, что в чем проблема единственная в этом псалме? Дело в том, что распятие было изобретено персами. Хотя 500 лет после этого события. Имя Давида распятия еще не было. Казнь не было придумано просто, понимаете? Давид описывает ту казнь, которой не было в его время. Вообще. То есть даже не посмотрели кино, что, понимаете? А римляне, они заимствовали у персов, да. А как же, извините, они этих восстания Спартака, 5000 человек? Ну, простите, когда это было? Ну, когда было? Персы были 500 лет до Рождества Христова, да? Пророчество было за 1000 лет до Рождества Христова. Через 500 лет после пророчества было изобретено смертная казнь через распятие. То есть, а римляне, они заимствовали? Да. А, можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают меня зрелище. То есть понятно, да, Христос будет обнажен на кресте висеть. Мессия будет висеть обнаженно, да, не одетым. То есть прямо даже проще, что и видно будет все кости, как они вытянуты. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризмы между собой и об одежде моей метают жребий. 16-19 стих прямо говорит, что будет да, с ризмами Господними, да? Причем это на самом деле стих кажется противоречивым. Или жребий метает, да, или елит. Но у креста Господня выяснилось, что это и то, и другое исполнилось. Да? Разделена была плащ, гемантий, а разделены четыре части. А риза его, то есть хитон, одежда Господня хитон, он был швейный, он, а у него кидали жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Силы моя, поспеши на помощь мне, избавь меня от меча душу мою, от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Ну, здесь уже прямо, да, он просит Господа, чтобы от лица льва, который на него уже идет, от пасти сатаны, он был избавлен. А что за рога единорогов? Еще Юстин Философ говорил, смотрите, говорит, что это за казнь, когда используются рога единорогов? Креста. Четыре конца. Пять концов креста. Рога, значит, стоп, рог направо, рог налево и рог, на котором ноги стоят, подножие. Это рога единорогов, те самые. Это доступное описание распятия для тех, кто никогда еще жизнь не видел. А почему тут единороги? Единороги? А при чем тут они? Ну, то есть немного, то есть это не идет речь о том, что будет немного рогов с одного точки расти, да, то есть, ну, представьте, вот вам нужно писать некую, некий вид казни, который еще никто не придумал, понимаете, но он будет. Вот ты видишь крест с ее пятью концами, да, то есть, перекладина, подножье, да, рог торчащий снизу, так, один рог торчит снизу, два рога торчат по бокам, вот и поэтому единороги. Не рога там быков, там, которые сдвоенные, так, или баранов, как ручные, а единороги, у них прямые рога. Советы прямые рога. Не кривые, там. Животное такое. Да, ну написано же было. Мясо было не можно есть. Мясо было такое животное, реально было. Да. А почему не находят никаких архивов? Ну, не знаю. И дальше говорится, что, заметьте, что после этого, о чем молится? И он обещает, что будут защищать имя твое братья моим посреди собрания восхвалять тебя. 23-й псалом, когда 23-й стих когда исполнится, не помните? Вот еще имя твое, братья моим. Когда воскресший Господь сказал жену Иоанна, пойди, скажи, братья мои, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, Богу вашему. То есть прямую. Пророчество исполнится в самом наипрямейшем смысле. Да? То есть Иисус, Господь воскресший, он сказал Марии Магдалине, да, пойди, скажи, братья мои, вот еще имя твое, братья мои. Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, Богу вашему. Имя какое было открыто? Отец. Вот еще имя твое, братья мои. Все правильно, так исполнилось, да? И посреди от церкви воспою тебя. То есть, вы знаете, мое распятие, воскресенье, появится собрание великое, церковь великая. Так у нас в славянском написано, посреди церкви, да, и в греческом то же самое, воспою тебя. Он, кстати, является первопевцом, поэтому. Поэтому, когда вы, отче наш, мы все с вами поем, на самом деле мы являемся устами кого? Сына, да. Сын Божий нашими устами прославляет своего отца. Так когда мы воспеваем сына, нашими устами прославляет сына кто? Отец. И поэтому дальше сказано, да боишься Господа, восхвалите его, все семя Иакова прославь его, да благоговеет перед ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущей, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои перед боящимися его. То есть я обещал отцу принести, да, спасенную честь, я это исполню перед всеми боящимися его. То есть он предсказал, что он будет воскрешен отцом, так, понимаете, то, что я обещал. То есть здесь прямое пророчество воскресения. И дальше будет что? И дальше еще что очень важно. Вот все это сказано, что он не презрел, не пренебрег скорбь страждущего, не скрыл лица, но услышал и спас, когда он возвал. Так? Я тебе хвала моя, говорит, да, Христос, в собрании великом. И воздам обеты мои предбачимся. И дальше. Да едят бедные и насыщаются. Да восхвалят Господа, ищущие его. И доживут все старшие ваши вовеки. То есть в результате это начнется пир. Для бедняков, опять-таки. Что это за пир для бедняков? Причастие, пир для бедных, понимаете? Пища воскресших. И в результате будет жить сердца вовеки. Кстати, вечно живое сердце. Кстати, какое-то выражение красивое, восточное. Но мало того, это будет касаться не только евреев, заметьте, кого будет касаться. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли. И поклонятся перед тобой все племена язычников. Следствием искупления будет то, что к Богу вернутся те, кто давным-давно забыли, языческие народы, да, они вернутся. И они вспомнят и обратятся. Да. Причем даже не узнают имя, да, написано. А вспомнят, да. Вспомнят. То есть они знали. Предполагали, что знали раньше. Забыли. Да, да, знали, но забыли. Вот. Ибо Господь есть царство, и Он владыка народный, будут есть и поклониться перед Ним все тучные земли. Богачи то и будут поклоняться перед Ним. И преклонятся перед Ним все нисходящие в персть, не могущие сохранить жизни своей. То есть перед Христом будут поклоняться не только те, кто верны Богу, да, но и мятежники. И злодеи, они тоже поклонятся в результате смерти Господа и воскресения, преклонятся перед Богом. То есть те, кто уходит навсегда в ад, и они тоже преклонятся перед Богом. Понятно? То есть перед это ад, значит? Ну да. Земля. Да. То есть шея получит? Ну, естественно. Дьявол, знаете, Христу поклонится в конце времен. Знаешь, ученику поклонится, когда бьешь, ты за шкирку так раз и кланится. А Библия говорит, что поэтому Господь наступит ему на шею так, и проломит пятки его. Даже в 67-м псалме сказано, да, и Бог проломит мохнатые тени врагов. Вверх волос, приходящих беззаконий своих. Итак, и потомство будет служить ему, потомство Господа, потомство Иисуса будет служить Господу. И будут называться Господними вовек. Интересно, да, предсказание? Потомством Господа кто является? Христиане, да? Они потомки Господа. И они будут называться Господними вовек. Мы называемся Господними? Да, так называется. Христиане, да? Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что стоял Господь. То есть кому они возвещают правду? Новорожденным, так? И о чем он говорит? Предсказание о детском крещении. Еще из псалмов, я сейчас хочу закончить, в 30-м псалме предсказаны слова, которые скажет Господь на кресте. 30-й псалом, 6-й стих. На тебя, Господи, уповаю, да не послужусь вовек, по правде твоей избавь меня, преклони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня, будь мне каменной твердыней, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени твоего вводи меня и управляй мною, выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя, в твою руку предаю дух мой, ты избавлял меня, Господи, Божий истины. Еще один мессианский псалом, у нас есть псалом, 68-й псалом. Опять здесь тоже много здесь ссылок, поэтому прошу просто внимательно смотреть по тексту и помечать. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не над чем стоять. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань мой, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего». То есть, ну, опять, да, то есть это самое, вопль жажды, да, Господь, когда Господь жаждет, это 4 стих. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». То есть опять невинный, да, страдает Господь, 5 стих. «Боже, ты знаешь безумие мои, грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Боже Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывает лицо мое. Чужим я стал для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и в злословии злословящих тебя падают на меня». Мы говорили, да, что за очищение храма, да, Господь так получил наказание. «И я плачу, постяю душою мою, и это ставит поношение мне. Возлагаю на себя вместо одежды вретящей, делаю для них притчи. А мне толкуют сидящий ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвами к тебе, Господи, во время благоугодное Боже, по великой милой благости твоей, услышь меня. В истине спасения твоего извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня, от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня глубина. Да не затворят надо мной пропасть зева своего». Да, это просьба, чтобы Господь не остался навсегда в аду. 16 стих, да? Кажется, поэтому сказано, да не затворят пропасть зева своего. «Услышь меня, Господи, ибо блага милость твоя, помножишь ты щедрот твоих признан меня, не скрывай лица твоего отрабатывая, ибо я скорблю, скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня, ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Вот прямое предсказание, да, что Господу дадут напиться желчью и уксусом. Когда, помните, да, Господа, когда он просил пить, дали уксус выпить, а когда перед распятием предложили выпить желчь с уксусом, смешно. Такие, что до уксуса вина, и горько, как желчь смирно. «Да будет трапеза сетью им, мирное пиршество их западнею, да поворачаться глаза, чтобы им не видеть, и чрев их расслабь навсегда. Излей на их ярость твою, и пламя гнева туда обнимет их, жилище их да будет пусто, и шатрах их да не будет живущих». Где-то исполнил над разрушением Иерусалима, да? Помните, Господи, Иерусалим был разрушен, так и подошло. «Ну, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания их уязвленных тобой умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, да и войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, из праведников, да не напишутся. А я беден и страдаю, помощь твоя Божия, да восставит меня». Пророчество о воскресенье, 30 стих. «И буду славить имя Бога моего в песне, и буду приносить его в словословие. Это будет угодно, благоугоднее Господу, нежели волк, нежели телец с рогами, с копытами. Увидит это страдающий, возрадуется, и живет сердце мое, ищущий Господа. Ибо Господь внемлет нищим, и да не пренебрегает узников своих. Да сходят и небеса, и земля, море, все живущие, движущиеся в них. Ибо спасет Бог Сион, и создаст города Иудина, и поселятся там, и наследуют его. И потом рабов и утвердится в нем, любящие его будут поселяться в нем». Теперь предсказание о знамени при кресте. В книге пророка Амоса, 5 глава, 20 стих, сказано. 5 глава, 20 стих, Амос. «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния», да, говорит здесь Амос. И еще он говорит в одном месте так. Секундочку. 8 глава, 9-10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень». И 8 глава, 9-10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень. Я мрачу землю среди светлого дня. Я обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как об единственном сыне, и конец его будет, как горький день». Видите, да? Здесь прямо сказано, что будет. Когда это будет? Солнце зайдет во время праздника, да? Когда будет плач? Праздник превратится в плач. Какой был праздник? Пасхи, да? И солнце зашло в полдень. Тьма наступила, так? А конец был как горький день, да? И будут плакать. Да, да. Помните, когда уходили? Многие били себе грудь, да, что и плакали. Также в книге Захарии, 14 глава сказано. Глава с 6 по 9 стих. Его и будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половины к морю восточному, половины к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. Тот день будет Господь един, имя Его едино. Очень точно пророчество, заметьте, да? Ни день, ни ночь, только в вечернее время явится свет. Вечернее, с какого времени начинается? С 3 часов дня. Время жертвы, да, после 3 дня. Поэтому у нас 9 час, да, читается? И пойдут дальше, что войдет, живые воды потекут, да, из Иерусалима. Живая достойная духа потечет, вы знаете. Из Иерусалима, да, живая вода Духа, что и зальется, и зальет весь мир. Поэтому на восток и на запад пойдет. Да? Угу. Нет, не проповедь, в смысле Дух Святой. Давай мы через благодаря крещению. Теперь кости его не будут согрешены. Прямое пророчество, об этом написано на 33-м псалме, 21 стих. Ну, я думаю, все это знаете. Да? Храни Господь всех кости, их, то есть праведников, не единый из них сокрушится. 21 стих. Его грудь будет пронзена. Книга Захарии, 12 глава, 10 стих и 13 глава, 6 стих. Сразу, да? Ну, 6 стих мы 13 главу уже разбирали. Так? Грудь Христа будет пронзена. 12 глава, 10 стих. Захария. 10 стих. И 13 глава, 6 стих. Ну, начинается так. Начнем в контексте, да? В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самой славой между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. То есть прямое, да, предсказание о чем? Дом Давида, то есть потом к дому Давида будет кем? Богом. Да. Как ангел Господень. То есть тем самым вестником Господа, который выводил евреев из Египта. И будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 10 стих, 12 глава, 10 стих. В тот день поднимется большой плащ в Иерусалиме, как плащ Гадарримона в долине Мегидонской. Будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова особо, и жены его, и жены их особо. Племя дома Нафанова особо, и жены их особо. Племя дома Левиина особо, и жены их особо. Племя Симеонова особо, и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. И в тот день откроется источник дома Давидову, жителям Иерусалима, для омытия греха и нечистоты. Ну вот, то есть... Не будет никакого смешения, то есть люди забудут о семейных отношениях, когда они будут плакать перед лицом того, кого они пронзили. Как о личном грехе, да? Как о личном грехе, конечно же. И вот речь, конечно, здесь пророчество о чем? О том, что в конце времен, после великой гибели, да, евреи раскаются и будут оплакивать того, кого они распяли. Понятно? Пронзение не про этот день сказано, да? Они будут оплакивать пронзенного, понятно? Или непонятно? Понятно. А почему получается, что евреям можно покаяться за грехи предков, а русским нет? А все еще просто. Евреи, простите, греха предка виновны лично сами. Ну, прямо потомки-то в каком-то смысле. Да то, что проклинали на каждой синагоге. Все же очень просто. Если русские начнут каждое воскресенье проклинать, простите, Господа Иисуса Христа, они будут точно так же сами каяться. Итак, теперь, пожалуй, перейдем к самой важной главе из всего Ветхого Завета. Это 53 глава Исаии. Оба, она большая глава, там все это распятие. Все распятие, да. Все эти главы Исаии, это самое главное. Но сейчас перед этим немножко скажу несколько слов об этой главе. Дело в том, что начиная с 42 главы начинаются 4 песни раба Иеговы в тексте, да, Священного Писания. И там есть некий персонаж, который описывается как некий раб Иеговы или слуга, да, Иеговы. И при этом он почему-то описывает, что он одновременно творец, создатель неба и земли, он же еще Иеговой называется. Он говорит, что его Иеговый дух его послал, но он же одновременно и раб. И в частности, в 50 главе, с 4 по 11 стих, говорится о том, что он будет преследуем неповинно, да, за верность Господу. Это как-то некое введение в 53 главу, самое главное, где описывается, кто он такой. Давайте сейчас перед 53 главой прочитаем этот отрывок. «Господь, я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». Значит, открыл ухо. То есть отец все время передает сыну, да, знания. То есть у него знание общее с отцом. И он сам, и слова Христа сильно укрепляет, да, слабого и изнемогающего. «Я не воспротивился, не отступил назад». То есть он, хотя бы, я знаю волю Божию, но не отступил назад. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. И лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». То есть 6 стих прямо, да, предсказывает, что Христа будет заплевывать, избивать, и хребет его будет избит. «И Господь Бог помогает мне, потому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мной, станем вместе. Кто хочет судиться со мной, пускай подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, и моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке и не без света, да уповает на имя Господа, да утверждается в Боге своем. Вот все вы, которые зажигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламя огня вашего, от стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, вы в мучении умрете». То есть, да, тут сказано, что те, кто нападает на Господа, они будут сами сгорят в собственном огне. Вот. А теперь приходим уже к самой главной главе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Это я начинаю с 13 стиха, предыдущей 52 главы. С 13 стиха, 50 глава, с 6 по... До этого 50 глава. С 5, даже вот с 4 стиха до 11. А сейчас 52 глава с 13 стиха, я оканчиваю 54 главу, 3 стих. Тут такой отрывок обычно не считается у нас богослужением. Кстати, на этот отрывок впервые использован был для богослужения. Знаете, когда? Когда апостолы шли воспевшие на Тайной вечере, Господь процитировал эти слова, относя к себе. «Ибо надлежит исполниться им, кому написано, что их злодеям причтен». С тех пор в богослужении Страстной Пятницы у нас всегда этот отрывок используется. Он не использует богослужение только в синагоге. Он там изъят из списка всех читаемых текстов. Начинается что? «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». О чем это предсказание? О вознесении, да, Христа Спасителя. Прямо. «Как многие изумились, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче снов человеческих». Да, Господь будет изуродован, изувечен, да, больше любого человека. Вы знаете, да, по Туринской плащанице посчитали вы судебными эксперты, что у Христа было 296 ран на теле. Вот, то есть, поэтому действительно был изувечен, чудовищный, на самом деле. Да. «Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Про каких царей это сказано? Языческие цари, которые стали христианами. Это Константин, Юстиниан, да? Владимир. Наш Владимир, да? И наши цари, то есть это вот они будут шутки. Авгарь. Ну да, Авгарь тоже. Те самые огромное количество поколений царей, которые были поражены Христом. Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Вот он взошел перед ним, то есть раб Божий, Христос вошел перед Отцом как отпрыск, как росток из сухой земли. Второй стих говорит об девственном рождении Иисуса Христа. 53 уже. Уже 53, второй стих. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. То есть, кажется, да, предсказал, что отвращение, да, от него еврейского народа. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Всем мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Здесь о чем говорится, да? Его, на него, всех нас грехи возложил, на него. Он заместительная жертва за нас. Да. Это ключевой текст, да, то есть он умер вместо нас. Он взял наше наказание на себя. Это очень важно помнить, потому что сейчас, когда начинает там успешно всякую гнать, попробуй, товарищ Алексей Ильич, как он 53 главу протолкует, интересно, да? Ну, кстати, ключевая глава для Библии, как-никак. Понимаете, да, это самое сердце Библии, как таковой. И когда еще не был записан Евангелие, это был главный своим текстом, на самом-то деле, понимаете? И когда Филипп, помните, да, он читал, он видел, услышал вернее, как евнух, негр, да, и Эфиоп читал текст пророка Исаии, он как раз этот текст читал, и с этого места благословил Иисуса Христа. Вот как раз здесь было сказано, что он был умер за наши грехи, он умер за наше беззаконие. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Но об этом мы уже говорили, да, молчал на суде. Как овца веден был на заклание, и как агнец вид стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. То есть он не был взят, а справедливо осужден, да, так он был взят уст и суда. Но рот его кто изъяснит? Восьмой стих говорит об его божественном происхождении. Понятно? Угу. Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народу моего претерпел казнь. То есть смерть будет действительной. Вот часто, вот, знаете, есть такой момент. Когда читается пророчество из книги Псалмов, можно бы сказать так, что там Господь мог бы довести до смерти, так? Но не дать умереть. Но мы видим, что пророчество говорит, что нет, он умрет, действительно умрет, так? Но он не останется в смерти. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Прямое предсказание, да, об том, что Господь, что он будет похоронен у Иосифа Аримафийского. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Это безгрешность Христа, да, 9 стих говорит. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. То есть здесь мы видим, что он принесет жертву умилостивления. Опять-таки, то есть его жертва нужна, чтобы умилостивить Бога в отношении к нам. То есть весь юридизм, видите, прямо придуман пророком Исаии. Точнее, тем, кто его вдохновлял. Юридическая теория искупления, видите, когда придумана была. Вот. Потом ее придумал апостол Павел, Иисус Христос придумали. Он узрит после этого, он узрит потом с долговечной волей Господней, благоуспешно будет исполняться рукой его. Он воскреснет и будет вознесен, и будет управлять вместе с Отцом миром, видите, да? Воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его, то есть отца, он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть через то, что он знает отца во всей полноте, да, он сможет оправдать всех. Грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильным будет делить добычу. Кого он делил добычу сильнее? Когда он ограбил дьявола, да, он тогда он ограбил и лишил его добычи всякой, понятно? Почему делить? Те, которые воли остались. Сильными, не среди, а с сильными. А сильный дьявол? сильный дьявол, и Господь с ним разделил добычу. То есть людей он разделил между собой и дьяволом. Те, кто остались верными греху, остались на воле дьявола, так? А те, кто захотели, искали спасение, помните, да? Те оказались спасенными, да? Они оказались добычей Христа. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. 12 стих говорит, да, что он был распят вместе со злодеями, так? Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем, и говорится о вечном ходатайстве, да, Сына Божия. Видите, да, 12 стих говорит, он вечно жив, чтобы ходатайствовать за нас, говорит апостол Павел. Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Ведь говорится, что через вот это распятие что будет? Некая неплодная и оставленная жена, а она будет иметь больше детей, чем та, которая имеет мужа. Что это за неплодная оставленная жена? Языческая церковь, да? Языческая неплодящая церковь. То есть община язычников, которая была оставлена Богом давным-давно, да? У ней больше детей, гораздо больше, чем у имеющего мужа, то есть у церкви, у древней ветхозаветной церкви, у синагоги. Ну, к Матери Божией это относится? Нет. Здесь не про это. Распространи место шатра твоего, расшир покровы твои, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коли твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потом твое завладеет народами и заселит опустошенные города. То есть церковь была повелена не стесняться. Как раз только нам говорит, что надо быть поаккуратнее, постеснительнее, надо помнить, что Господь сказал церкви, не надо, что стеснительность не нам не нужна, дайте побольше. То есть никогда не надо стесняться. Церковь, шире, замахивайся шире, все получится, говорит Господь. Видите? Поэтому наши планы должны быть какие? Андрей, обращать не меньше народов. Там, распределяем народы, кого народ там обращаем? Да, тибетцев, кто хочет тибетцев обратить? Пойдемте. Нет, кто хочет китайцев обратить? Пожалуйста. Понятно, да, то есть вот так вот. Чеченцев. Пожалуйста. Уже я говорил, что в книге Даниила 9 глава 26 стих сказано так, что Мессия умрет, да, чтобы запечатано было беззаконие, да, и установлен был Вечный Завет. Это Даниил 9.26. Ну, по поводу гроба, что он погребен у богатого, понятно, да? Вот. Есть очень интересный момент, который у нас не ссылается в Ветхом Завете, хотя он на самом деле, вернее, ссылается в Ветхом Завете, но нет на нее ссылок в Новом Завете. Хотя все отцы церкви тоже считали его относящимся напрямую к событиям распятия. Книга песен песней. А с 8 по 14, значит, вторая глава с 8 по 14 стихи, где рассказывается об том, как Господь встречает свою церковь весной. То воскресение Христово совершится весною в пещере. Смотрите, да? Воскресение Христово совершится весной в пещере. Песнь, вторая глава, с 8 по 14 стихи. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною. Заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. А здесь Кирилл Александрович Иерусалимский говорит, смотри, говорит, скажи мне, пожалуйста, как мне узнать, где гроб Господень должен находиться, где будет Мессия воскресенье, за пределами стен или в стенах? Сказал, нет, вдруг стоит за стеной, да? Он за решеткой мелькает, так? Он по холмам прыгает, то есть надо искать его в холмах, да, его, на встречу ему выходить. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пения настало, горец горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы расцветают, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Где встреча, да? Церковь Христа происходит. В ущелье скалы, это видите, да? Под кровом утеса. Кровь утеса, это камень, да, который под кровом утеса. в ущелье скалы там можно найти про Христа, понимаете? Весною. Видите, даже как говорит Кирилл, он говорит, видите, время указано, не осень, не зима, да, и не лето, весна, когда расцветает все. Где? За стеною в ущелье скалы, под кромом утеса, там ты найдешь. Видите, даже пещера описана. Соломона, песни-песни. Прямое пророчество воскресения содержится в 15-м псалме царя Давида. Мы уже много указывали свидетельств о воскресении других, да, в псалмах. Нет, я говорю, нет ссылок на этот текст Нового Завета в этом смысле. Понятно, да? То есть ссылок на этот текст Нового Завета нет. Почему? Потому что песни можно было читать, начиная с 30 лет, поэтому евреям. Ценз был такой, чтобы не понимали его, относящиеся к сексуальным отношениям. 15 глава, это пророчество, 15 издание Псалом, это полностью пророчество о смерти воскресения Мессии. А об нем, это почему-то так понимал этот Псалом Иисус Христос после воскресения. Вот его была такая точка зрения. Вот так точно так же считал апостол Петр, вот его личная точка зрения на эту тему. 15 Псалом царя Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. То есть понятно, человеческие дары никакие Богу не нужны, да? К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое. То есть Христос кого желает? Христос желает ли святых, которые на земле, так? Вот и к ним все желание мое. Пусть умножится скорби у тех, которые текут к Богу, бегут к Богу чужому. Я не возвью кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. То есть я не ищу, те, кто не хотят меня искать, те, кто кланятся иным богам, я их не вспомню, их имена даже своими местами. Я их забуду, говорит Господь, так? И до поклонников, которые не желают раскаяться, они... Я не буду участвовать в жертвоприношениях кровавых, участником не буду. Для меня отвратительные жертвоприношения. Понятно? Я не буду участником возливания в этих отношениях. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. И часть не в смысле кусок, а то есть мой удел, да, наследие моего. Ты держишь жребий мой. То есть ты мою судьбу держишь в руках, говорит Иисус, обращаясь к Отцу своему. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. То есть ты меня положил мое владение по прекрасным местам, да? И наследие мое приятно для меня. То есть мне приятно то, что ты мне отдал в наследство. Что мы отдали в наследство Иисусу? Алена? Знаешь? Кто является наследством? Церковь, да. Поэтому говорит, да, там, спаси Боже, люди твои, и благослови достояние, то есть, достояние, то есть наследство твое. Это про нас говорит, поэтому и благословляет, да? Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Смотрите, как сказано, да? Интересно. Седьмой стих говорит о том, что Христос откуда информацию получает? Изнутри. Не снаружи он получает информацию, да? Внутренность моя даже ночью меня учит. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Понятно, да? То есть отец всегда по правую сторону сына, сын всегда по правую сторону отца. Потому что отец, как он сказал Господь, отец не оставит меня одного, так? Что я всегда угодно ему творю. Поэтому он говорил, я в отце, отец во мне, так. Видите, я предсказал об этом еще Давид, 15 псалме. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, и даже плоть моя упокоится в надежде, в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Если мое сердце радуется, веселится мой язык, потому что даже плоть моя упокоится, то есть ляжет в гроб. Так? В уповании, что ты не дашь, не оставишь души моей в аде, и не дашь святому духу увидеть тление. То есть мое тело не сгниет, да, и душа моя не останется в аде, то есть я воскресну. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство десницы твоей вовек. Что нельзя это отнести к Давиду, а объяснил еще апостол Петр. Помните, во второй главе Деяний сказал, да? Да будет Деяний сказан вам, братья, о Давиде, в правосе нашем, да? Что он умер и погребен, и гроб его перед нами до сего дня. Но зная рождение сына по плоти, он предсказал, что не будет душа в остальном в аде, и тело не видит тления. Кстати, библейское свидетельство, когда вас будут спрашивать, где сказано, что душа была Христа в аде, вот оно. Прямо прямое свидетельство Библии, да, что душа Христа сходила в ад. Потому что вам в разговор часто придется с этим сталкиваться. На самом деле, опыт показал, что очень часто в этом сомневаются. Десятый стих, да. Девятый, одиннадцатый стихи. Да. Сороковой в псалме, вы помните, да, в 11-13 стихи 40-го псалма, где говорилось о предательстве, да, там же сказано, я потому что Господь восставит сына, так? Это 40-й псалом, 11-13 стихи о воскресении предсказывает. И сказано также, 29-й псалом, 4-й стих говорит так. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. 29-4. Ну, 117-й псалом, 17-й стих мы уже упоминали, да, что Господь там, да, не умру, но буду жить, помимо дела Господня. Книга пророка Осии, 6 глава, 2 стих. А? 117 псалом, 17 стих. Скорбим свои они с раннего утра. Осия, 6 глава, 2 стих нам нужен. Они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, Он и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Это о чем? О том, что Господь восставит нас в 3-й день. От дня воскресения. Господь воскрес какой день? А у его воскресенье, это наше начало нашего воскресенья. Не, а мы тоже вот воскресенье. Нет. Наше воскресенье уже началось, не знаешь разве? Процесс всеобщего воскресенья начался. Да, он первенец. Мы живем, мы живем. Эра конца времен, когда мертвые уже воскресают, все. Смерть побеждена и мертвая. Процесс воскресенья начался. Первый воскрес, вторая тоже воскресла. Вот, так что, поэтому, кстати, собственно говоря, именно поэтому миссионеры вестники последних времен. Миссионеры никогда не должны стесняться говорить, что мы пришли к вам в последние времена и возвещаем вам наступающий судный день. Вот заметьте, что, вот интересно, кто будет в первом стихе Осии сказано, что кто-то будет с раннего утра Господа искать. Знаете, как понимают обычно это? Что лучшие из израильтян искали Господа на 3-й день с самого раннего утра. Кто это был? Не помните? Да, вот они прямо искали, да, его? Итак, что Господь вознесется на небеса. Предсказано было в 15-м псалме 11 стих. Мы сейчас только что его читали, поэтому не буду повторять. 15-м псалом 11 стих. О вознесении на небеса и сидении десной отца, да? 11 стих. 109-й псалом 1 стих. Как звучит 109-й псалом, 1 стих? «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, до тех пор, пока не вложу врагов твоих под ножи и ног твоих». Помните, да? Это вечное же сидение, одесную отца. 117-й псалом, 19-й стих. Сто семнадцатый и 19 стих. Двадцать третий псалом, 7 стих. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Поднимите ворота верхи ваши, поднимите ворота двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Он Господь сил, он царь славы. Если это еще, да, об том, что царь славы поднимается через двери вечные, да, которые не могут вместить. Котли. Вот нет, уже рай здесь. Да, Царство Небесное. То, что раньше сказано, кто взойдет на гору Господню, и кто станет на святом месте его. Понятно, да? почему не могут вместе? А они пойдут разве? А мы дальше должны за ним идти. Вы не догадываетесь? Значит, нам туда дорога. Значит, в небо нам дорога, поэтому и две печати мы читаем, понятно? Ну, последний, значит, о вознесении на небо сказано 67-м псалме 19 стихе. 67-й псалом, 19 стих. Ты взошел на высоту, пленил плен, принял дары от человеков, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. То, что он вернет, что он владычит над всеми. Сейчас мы просто запишем стихи тогда, хорошо? 67-й псалом, 19 стих. Что он будет владычествовать всем миром. Просто сейчас дай ему уже просто ссылочки, хорошо? Первая книга Паралипоменон, 17 глава, 11 по 14 стих. Да. 17 глава, 11 по 14 стих. Ну, хроники, может, как по-русски. Вот. 17, с 11 по 14. Что, всемирное вечное владычество, да? Обладает от моря до моря. Вот это знаменитое обещание, да, Нафана? Псалом 2, с 6 по 8 стих. Помните, да, упасешь ты шестом железным, как скудельничество закрушишь, помните, да, предсказание? Восьмая глава, вернее, восьмой псалом, шестой стих. 44-й псалом, с 6 по 7 стих. Мы разбирали в прошлый раз. О вечном владычестве. Всемирное вечное владычество Христа. 71-й псалом, 8 стих. 71-й псалом, 8 стих. 109-й псалом, с 1 по 3 стих. Книга пророка Исаии, 9 глава, 7 стих. И книга пророка Даниила, 7 глава, 14 стих. Это как раз видение Сына Человеческого, которое приведен был на облаках небесных, подведен к ветхому днями и дано ему владычество. Ну и, конечно, второе пришествие у нас это последнее, что мы скажем сегодня. Я просто тоже список приведу и все. Это 49-й псалом, псалом 49, с 3 по 6 стих. Так, Исаия, 9 глава, с 6 по 7 стих. Исаия, 66 глава, 18 стих. Даниил, 7 глава, 13-14 стихи. Ну, понятно, да, о суде над миром. Захария, 12 глава, 10 стих. И 14 глава, 4 по 8 стихи. Ну что? Вот теперь мы немножко ознакомились с пророчествами о Христе Спасителе. Понятно? Хоть тебе пророчества немножко роднее стали или как? Да. Семинаристы. Или вам так все уже так знали? Нет, роднее. Вот. Просто я специально зачитывал, простите, можно было, конечно, просто дать список, но это было бы не так интересно, чем разбор. Согласитесь. Да?